Эдвардс кивнул, по-прежнему не сводя с меня глаз. «Детектив Эдвардс», — ответила за всех Кэссиди, — «рада вас видеть». «Я сказала детективам в госпитале...» «Да, я знаю», — перебил он с той же мягкой властностью, с которой пару дней назад осадил Питера. Но Кэссиди было не так легко сбить с толку, поэтому она продолжала. «Давайте отведем ее наверх». Эдвардс шагнул ко мне и, подхватив под здоровую руку, повел к лифту. Кэссиди и Трисия шли за нами. Пока мы поднимались, царило неловкое молчание. У детектива Эдвардса, похоже, есть какой-то план, но ни одна из нас не догадывалась, в чем он состоит. Собирается ли он караулить нас всю ночь? Есть ли у него вопросы? Не может же он до сих пор меня подозревать, разве что решил, что я чего-то не поделила со своими сообщниками, и они решили меня убрать, чтобы спрятать концы в воду. В сущности, все то же самое, что, согласно моей теории, произошло с Ивон. Так что, собственно говоря, какая разница? Но должен же он в конце концов понять, что я ни в чем не виновата. Или это все проклятый век один? Когда мы, наконец, оказались в квартире, Кэссиди помогла мне переодеться в джинсы и свитер. А Трисия порхала в гостиной, взбивая подушки, заваривая чай и хватаясь то за одно, то за другое. Я слышала, как она пытается хоть что-нибудь вытащить из детектива Эдвардса, но тут ей не повезло. Кэссиди спросила меня, «Как ты думаешь, почему он здесь?» «Хочет задать вопросы, просто ждет подходящего момента». Кэссиди покачала головой. «Он о тебе беспокоится». «Прекрасно, я тоже о нем беспокоюсь». Кэссиди чмокнула меня в щеку и слегка приобняла, стараясь не задеть раненую руку. «Сейчас мы будем по всем правилам за тобой ухаживать». Но это не входило в планы детектива Эдвардса. Кэссиди привела меня обратно в гостиную, и они с Трисси устроили меня на диване. Подушки, одеяло, все, что полагается, кроме разве что курительной трубки и тапочек. Детектив Эдвардс стоял рядом и наблюдал за их суетой, не делая никаких замечаний. Но как только они закончили и собирались сесть рядом со мной, он произнес: «Большое вам спасибо». Кэссиди нахмурилась. «Звучит, как будто вы нас отпускаете». «Не беспокойтесь, сегодня я сам присмотрю за мисс Форестер. Еще раз огромное спасибо». Не знаю, кто из нас троих был больше поражен. «Он хочет сказать, что проведет здесь ночь? Чья это идея? Хорошая ли эта идея? Это официально или как? А я к этому готова, и вообще, где мой век один?» Кэссиди тоже не была в восторге, а вот Трисия уже готова была вскочить и побежать. «По-моему, это чудесно. Лично я буду спать гораздо спокойнее, зная, что вы здесь охраняете Молли, детектив. Пойдем, Кэссиди». По улыбке, чтобы не сказать по усмешке, Трисии было понятно, что она, как наш штатный романтик, уверена, что Эдвард явился с личным визитом, поэтому им с Кэссиди нужно поскорее убраться с дороги. Кэссиди, еще слишком хорошо помнившая, как ей пришлось вытаскивать меня из его комнаты для допросов, была настроена гораздо более скептически. Я же пока что терялась в догадках,